Моды европейские женщины вошли в войну и вышли из нее. Кто уцелел даже в Освенцим и Майданок, они приезжали в таком виде. Он хотел подойти и увериться, что она оттуда, из Каунаса, или, может быть, Таллина, спросить, почему застряла тут, не возвращается домой, но ему было лень вставать. К тому же он припомнил, что знал очень многих людей, застрявших в эвакуации после войны, и среди них тоже было немало прибалтийцев. Они эвакуировались первыми, потому что ударило по ним сразу, их занесло в самые дальние и неожиданные места. Но странное дело, они там застревали долее всех других, хотя известная неторопливость была вообще в их характере. Догадавшись об этом сам, все поняв, и впрямь оказалось незачем вставать, Алексей тихо, мирно заснул. Его первая эвакуация была краткой, чуть больше месяца, и обратно домой. А перед этим, в самом начале июня, кронштадтских школяров вывезли в пионерский лагерь под Ижору. Здесь было приволье. Все же, как не любили они свой островной город, он то и дело напоминал им о тесных своих пределах. Побежишь в перегонки по Пролетарской, глядь, улица кончилась, оборвалась, берег, море. Только разгонишься на самокате по Октябрьской, тормози, стоп, ворота, гавань. Уж какой несказанной и таинственной далью казались леса и песчаные дюны на западной оконечности Котлина, где прибой играл черепами и костями, вымытыми из кромки военного кладбища, где камни фортов были слеплены не звездкой, не цементом, а свинцом. Они отковыривали плюшки на грузило, где на Толбухиной косе шелестел ивняк. Даже там не нашлось тогда места, чтобы разместить пионерский лагерь. Их повезли на материк. Зато в Ижоре было где разгуляться. Поляны, по которым не идешь, а плывешь, сажонками разгребая пахучие рослые травы, в пене цветущей кашки, где на тебя набегают, холодя сердце, штормовые гребни холмов, а над тобою в синеве и солнце, задевая облака, покачиваются, поскрипывают корабельные мачты сосен. Ах, как хорошо! С первых же дней стали готовиться к военной игре. Их разделили на красных и синих. Алёше повезло, он попал в красные. Не то чтобы синие были плохи, ведь это тоже были свои, наши. Те же кронштадтские ребятишки, просто условный противник. Без противника не бывает военной игры, ни детской, ни взрослой. И все-таки он радовался, что попал в красные. Помимо всего прочего, он понимал, предвкушал, что красные обязательно победят синих. Однако вспомнилось, как отец рассказывал матери, похохатывая, как совсем недавно на одном большом и серьезном военном учении синие, ко всеобщему изумлению и оторопи, в дым расколотили красных, чего только не бывает на учениях. Алеша попал в красные. Он все ждал, что им раздадут винтовки, тоже, конечно, условные, какие-нибудь палки, но чтобы не воевать голыми руками. Тем более, что часовые на посту у ворот лагеря стояли с ружьями, топорной плотницкой работы, но даже со штыками, и, сменяясь, передавали друг другу это оружие. Хотя бы такое. Воздух был напоен добротою лета. Воздух был полон тревоги. Они, кронштадтцы, были ближе к войне, чем остальные, ведь они жили в военной крепости, выдвинутой на самый край. Полтора года назад затемнение обволокло город беспросветно и глухо. Автомобили ездили с синими, как больничный кварц, осторожными фарами. Вечером, залезая тайком на крышу пятиэтажного дома по коммунистической улице, где они жили напротив школы, Алеша видел стойкое зарево над северной стороной Финского залива. Горел Выборг. Потом все успокоилось, как будто в городе и гавани стало тише. Флот перебазировался в Таллин. Отец наезжал домой урывками, внезапно и ненадолго. Усаживал сына на колени, расспрашивал об успехах в учебе. Алеша учился в 5 классе. Вдруг скашивал выпученные глаза на черной зефрепродуктора. «Опять!» «Опять!» — смеялся Алеша. «И вчера, и позавчера. Москва упоенно играла Вагнера. То молодцеватый непреклонный марш из Тангейзера, то налетающий стремительными вихрями полет валькирий. Товарищи, внимание!» — начинал отец важным тоном стародавнюю уличную побрякушку. «На нас идет Германия!» — подхватывал Алексей. «А мы здесь ни при чем!» — напоминал отец. по пузу кирпичом.